Буду собирать камни, потом строить замок. И я стану собирать камни. Можно мне остаться? — Оставайся, — пожал плечами Ярослав. — Мне не жалко. — Спасибо. Пленница дотронулась до его руки. — Я приготовила ужин. Ты же голодный? И, не дожидаясь ответа, засуетилась, доставая из камина кастрюлю с каким-то варевом. Зазвенела посудой, найденной на пожарище, теперь очищенной и отмытой. Он сидел на чурке у стены, вся мебель сгорела, и дивился такому обороту. За всю жизнь в скиту никто еще не заботился о нем, не ждал, не кормил. Прежде чем усадить за импровизированный стол, она принесла воды, полила ему на руки, на спину, подала полотенце. И Ярослав заметил, что ей это приятно, и хлопочет она вовсе не для того, чтобы отблагодарить его или ублажить. Потом он ел, а пленница сидела напротив и смотрела с радостной, неподдельной улыбкой. После ужина он выкупался под душем, растерся полотенцем и забрался в старенький спальный мешок, расстеленный на раскладушке. Икону поставил перед глазами, чтобы видеть, засыпая, и проснуться потом под ее оком. Он опасался ночи, опасался проявлять заботу о пленнице, которая могла бы разбудить и потянуть ниточку мужской тоски, сначала тонкую, как прикосновение, затем более прочную и суровую. А проснувшись на восходе, увидел, что пленница спит перед каминным зевом, разложив байдарку, когда-то изъятую у ее же команды. Она прекрасно сгодилась в качестве кроватки, напоминающей детскую зыбку. В камине рдели угли. Пленница всю ночь поддерживала огонь в очаге. Глава 6. Удар возмездия. 1991. Наутро империя рухнула, точно так, как предсказывали. Нет, ничего ощутимого, видимого в первый момент не произошло. Никого не завалило обломками, не запорошило пылью взор, не оглушило грохотом, ибо крах империи прежде всего должен произойти в сознании, и только потом у самых сейсмически чувствительных людей открываются глаза и уши. Самые же бесчувственные оказываются погребенными или вовсе сметенными с лица земли. Карагод не считал себя толстокожим, тем более состоял в числе людей посвященных, заранее предупрежденных о предстоящем крахе СССР. Однако некоторое время ровным счетом ничего не чувствовал. Даже экс-президент Союза не метался по стране загнанным зверем, в одночасье потеряв все, и его влиятельная жена не голосила, как было положено, обворованной хозяйке. И вообще ни на земле, ни в атмосфере ничего не случилось. Даже отдаленно не пахло ни пылью, ни дымом. Впрочем, принюхиваться гелию было некогда в те дни. В ту же ночь, после встречи с генералом Непотяговым, он отправил свою личную охрану в Свято-Кирилловский монастырь на специальном самолете с задачей незаметно выкрасть слухача и доставить в Москву. Не доверять проведение такой операции старой охране или спецслужбам у Гелия были все основания. И так они что-то пронюхали и теперь рыскали вокруг центра, чего раньше себе не позволяли. Не так-то прост был этот бывший тракторист и начальник центра.